Животные вносят в нашу жизнь беспорядок. Артур залез на кровать и устроился спать на покрывале. Джестер забрался на табуретку и с громким чавканьем доедает жалкие остатки ужина, который сегодня просто не лез мне в рот, но с которым благополучно справились собаки. Гвиневра, сидя у моих ног, грызет косточку. Сэр Эдвард крайне неодобрительно взирает на эту картину и говорит: «Миледи, ваши питомцы губят мебель, и слуги жалуются, что за ними постоянно приходится убирать. Очень прошу, присматривайте за ними». «Я стараюсь, сэр Эдвард. Пожалуйста, не забирайте их у меня. Животные поднимают мне настроение, и я так в этом нуждаюсь». Он вздыхает. «Я не буду лишать вас хорошего настроения, миледи, но три этих проказника — сущее наказание. Кроме того, позволив вам держать их здесь, я тем самым взял на себя ответственность за порчу имущества. Я сделаю все, что смогу, чтобы впредь доставлять вам как можно меньше неприятностей, обещаю я. Мне, право, очень жаль. Эй! Артур, Гвиневра, Джестер, слышите? Про вас говорят. Сэр Эдвард недоволен вашим поведением». Три пары дружелюбных глаз проникновенно и умоляюще смотрят на меня, а Джестер опять пытается забраться в колыбельку. Но я решительно запрещаю ему это делать, чтобы продемонстрировать лейтенанту, что намерена держать свое слово. Он садится у огня и покачивает головой, глядя на моих любимцев. «Я пришел сказать вам, что был в библиотеке ратуши. Самому мне ничего искать не позволили, но, когда я объяснил, что мне нужны любые свидетельства царствования Ричарда III, служащий принес большую хронику Лондона. Там содержатся свидетельства тех, кто видел события собственными глазами. Мы с Олдерменом Смитом провели несколько часов, просматривая книгу, и в результате мой друг теперь заинтересовался судьбой принцев не меньше, чем я. А нашли вы что-нибудь, что проливало бы свет на тайну?» — взволнованно спрашиваю я. «Кое-что показалось мне особенно интересным», — говорит лейтенант. «Хроника, описывая убийство Генриха VI, после его поражения от войск Эдуарда IV, утверждает...» Я это записал. Подождите минутку. Он вытаскивает из кармана своего подбитого мехом костюма сложенный лист бумаги. Вот оно. «Молва утверждала, что герцог Глостер сыграл в этом деле самую зловещую роль, хотя и пытался выставить себя невинной овечкой». Примечание. Война Алой и Белой Розы шла с переменным успехом. К концу ее Генрих VI Ланкастер был заключен в Тауэр, где умер в мае 1471 года, вскоре после битвы при Тьюксбери, закончившейся победой дома Йорков. Однако есть основания предполагать, что Генрих был убит по приказу короля Эдуарда IV, который повторно короновался на следующий день после его смерти. Высказывались также предположения, что в этом убийстве был замешан и Ричард Глостер. Конец примечания. Если это правда, то руки Ричарда были в крови еще за 12 лет до таинственного исчезновения племянников. Увы, королевские игры нередко заканчиваются кровью. «В чем и я имела возможность убедиться на собственной шкуре», — иронично замечаю я. «Надеюсь, они не закончатся кровью для меня». «Миледи», — возражает мой собеседник, — «наша королева Елизавета, может быть, и строга, но она справедлива. Я благоразумно воздерживаюсь от комментариев на этот счет и интересуюсь, а вы нашли что-нибудь еще, сэр Эдвард?» «Нашел. Автор хроники явно не симпатизировал Ричарду. Он обвинил его в беззаконных действиях. Ричард ведь казнил Гастингса без судебного разбирательства. Еще один аргумент в пользу того, что герцог Глостер с самого начала собирался занять трон. По мнению автора книги, Гастингс был убит только потому, что говорил правду и был предан Эдуарду V. Он также пишет, что вскоре после этого принцы стали содержаться в Тауэре в более жестких условиях. Уж не знаю, что под этим подразумевается. Катерина Плантагенет упоминает, что мальчиков видели за решетками окон. Вероятно, именно это и имеется в виду. Сэр Эдвард, а где, по-вашему, содержали принцев? Наверняка в цитадели Цезаря. Это внутренняя и самая неприступная часть крепости, и почти на всех окнах там есть решетки. Самое безопасное место, если нужно укрыть кого-то от людских глаз. Лейтенант тяжело вздыхает, а потом возвращается к своей бумаге. В разделе «Смерть невинных» автор пересказывает все слухи, которые ходили тогда в связи с исчезновением принцев. Люди говорили, что их якобы удавили между двумя перинами, отравили и тому подобное. Ну, всякие измышления. Но послушайте-ка, что я вам прочту. Определенно было известно, что несчастные покинули сей мир, и это жестокое деяние, как говорили, совершил сэр Джеймс Тиррелл. Опять Тиррелл. Катерина Плантагенет слышала то же самое. Я все время безуспешно пытаюсь вспомнить, где встречала эту фамилию. Мне кажется, что это могло бы стать ключом к разгадке тайны. По словам автора хроники, про Тиррелла всего лишь говорили, что он совершил это злодеяние. Но тот факт, что его называют убийцей уже в 1484 году, может быть важен. И почему именно Тиррелл? Он был абсолютно заурядной малоизвестной личностью. Но каким образом его имя вдруг всплыло в связи с этой историей? Я с вами согласна, сэр. Это странно. Слухи здорово повредили репутации короля. Хроникер пишет, люди так ополчились против него из-за смерти невинных детей, что согласны были даже на то, чтобы ими правили французы, лишь бы не злодей Ричард. Ага, вот это уже кое-что, замечаю я. В этой хронике содержится еще одно серьезное обвинение против короля Ричарда, продолжает сэр Эдвард. Среди северян, которые очень его любили, ходили слухи, что он якобы отравил собственную супругу, чтобы жениться еще раз.